Первый блок исследований выявляет преимущественное распространение среди мужчин и женщин специфических характеристик, получивших название «фемининность» и «маскулинность», «женственность» и «мужественность». Истоки этого подхода в популярной работе Вейнингера «Пол и характер». Вейнингер, 1991, в которой было предложено трактовать женское как низменное и недостойное, а успехи женщин в социальной сфере лишь как результат наличия у них большей доли мужского. Гурко, 1998. Позже против такой трактовки выступил целый ряд исследователей, в особенности под влиянием распространения идей феминизма. Феминизм, и как отдельное направление в современных гуманитарных науках на Западе, и как определенное общественное движение, отстаивающее равноправие женщин, а порой и их превосходство над мужчинами, оказал большое влияние на любые гендерные исследования в различных областях знания, в том числе в психологии. Существует много разновидностей феминизма. Некоторые крайние его проявления связаны с распространенной в США идеей политкорректности. Запрета на проявление каких бы то ни было проявлений пренебрежительного отношения к различным меньшинствам, в том числе к женщинам. Крайности этой позиции доходят до абсурда. Призывают, например, внести соответствующие изменения в английский язык. Вместо «history» употреблять слово «history», вместо «hero» — «shiro» и тому подобное. Анализ феминизма как особого социального явления — специальная задача. Феминизм, 1993. Феминистские идеи оказали влияние на гендерную психологию, в частности, на изучение психологических особенностей мужчин и женщин. В большом количестве исследований выявляются такие черты, как общительность, эмпатия, агрессивность, сексуальная инициатива и другие. Идут достаточно острые дискуссии по вопросу о том, есть ли специфика в распределении этих характеристик, причем преимущественно объектом внимания становится именно группа женщин. Личные характеристики мужчин и женщин рассматриваются в связи с особенностями поведения гендерных групп. Описаны свойственные мужчинам и женщинам формы проявления агрессии, сексуального поведения и в более широком плане поведения в выборе партнера. В этом случае широко используется предложенная Уолстер теория справедливости. Ее суть заключается в том, что критерии выбора партнера мужчины и женщины различны, причем они еще и исторически изменяются. Традиционный для мужчин выбор был обусловлен внешней привлекательностью женщины, ее красотой, здоровьем, чему соответствовала традиция в культуре, получившая название «глазеющая культура», то есть стимулирующая бессовестное рассматривание женщины. Однако со временем, в значительной мере под влиянием феминистских настроений, приобрел популярность иной критерий выбора, а именно выбор равных, когда большую роль начинает играть преимущество женщин со статусом. Исследования в этом блоке не носят специфически социально-психологического характера, скорее они осуществляются как междисциплинарные.